каша растекалась по отаве, а кусок мяса дымился в золе. «Гады! Сволочи!» — вставая, заорал на весь шестак, на всех, кто гоготал у своих костров. «Нати! Жрите!» Он схватил мясо и запустил его в реку. Потом, пыхтя, как паровоз, мрачно курил на скамеечке, глядя себе под ноги. Вдруг решительно встал, снял косу с стальникового куста, подвязал брусок к левой ноге и пошел на свой пай. Проходя мимо Мерина, ударил его лаптем в брюхо. Тот поднял голову и с печальным недоумением долго глядел вслед своему хозяину. Мужики поймали в реке ложки с чашкой, собрали подушки, одеяло, сундучок, все сложили в кучу возле шалаша Маркела. Потом пришла из кустов Панка. Ее пригласили Бородины обедать. Она была остриженная, с большой круглой головой и с оттопыренными ушами. Ела она торопливо и жадно. Сережа с удивлением глядел на то, как у нее шевелятся уши, и вспомнил частую ругань Маркела на Панку и тетю Фросю. «Работать у вас волос не шелохнется, а как жрать, так вся голова трясется». Ему было очень жаль Панку, и он подумал, что когда вырастет большим, то ни за что не станет ругаться на своих детей. К обедающим Бородиным подошел Якуша Ратастенький. «Хлеб-соль, Андрей Иванович. Едим да свой, а ты так постой», — бойко отчеканил Федька. «Ты у кого это выучился, у Маркела, что ли?» — сердито одернул его отец. «А это у него зубы прорезаются», — усмехнулся Якуша, присаживаясь на разосланный брезент. «Давай работай!» Андрей Иванович подал ему ложку и пододвинул чашку с мясным супом. «Да я уж отстрелялся», — сказал Якуша, но ложку взял. «У вас вроде баранина?» «Свежая, не успела просолить». «А у меня еще прошлогодняя говядина». «Так веришь? Аж на проржавела, зараза! Переламывается, как прелый ботинок!» Якушка обтер ложку и начал хлебать со всеми. «Так что будем делать с улишками?» — спросил он, когда выхлебали суп и накладывали кашу. «Я свое мнение высказал. Как мужики?» — отозвался Андрей Иванович. «А кто мужики?» «Моя беднота вся за то, чтобы улишки продать. Есть которые против, Алдонин да Барабошка с Тарантасом. А Бандей? Тому не токмо что улишки, тот паи пропьет. Алдонину уломать надо». «Прокопу все мало», — сказал Андрей Иванович, подливая топленое масло в дымящуюся раскидистую кашу. «Конечно, лучше улишки продать. Делить их трудно. День провозишься, а времени нет». «А я что говорю?» — подхватил Якуша с радостью. «Не угодишь какому-нибудь Маркелу?» — покосился на Панку. «Косой прорежет». «Покупатели есть?» «Ну, Гордеевские ждут. А там Климуши на очереди. Можно и поладиться». «Зачем же? Если Гордеевские ждут, им отдать. У них лугов мало». «Мы это договорились с ними?» Якуша запнулся. «Они ведро водки ставят, вечером и привезут. А я уж все сообразил. Бредишок наладил, рыбки, значит, вечерком зацепим и посидим». «Тебе бы только посидеть», — проворчал Андрей Иванович. «Все ж таки луговая компания, отметить надо. А не жирно будет? Улишки за ведро водки. Так они еще обоз выделят. Сено за нас перевезут за гатпункта на ваташку. Расписку с них возьмем». «Ну, тогда дело». «Вот и правильно, правильно». Якуша даже привскочил от радости. «Куда ж ты? А кашу? Нет, я в самом деле сыт. Побегу к мужикам. Провернем это дело. Пошлем кого-нибудь за Гордеевскими».